Последний пассажир был довольно странным малым. Покрытый шрамами Твилек совсем не вел себя как подобает такому типу, тихо сидя в самом краю кают-компании. Лейс не знал, что Нат Секура еще толком и не освоился в новом теле, однако от одного важного предложения не смог отказаться. Несмотря на успешно проведенную операцию, ментальное состояние наследника знатного твилекского клана после многолетнего пребывания в состоянии мозга в пробирке и получения чужого тела по-прежнему оставалось тяжелым, и этот вояж был надеждой на то, что ему удастся привести в гармонию свой внутренний мир и примириться с переменами. Поэтому, молча просидев большую часть пути, он с радостью вышел на поверхность незнакомой зеленой планеты, совсем не похожей ни на родной Релот, ни на покрытый песками Татуин. Утро по гостей встречала разномастная делегация, включающая множество разумных, устремившихся к двум джедаями, однако среди них Твилек смог разглядеть два знакомых лица из прошлой жизни. Конечно, они изменились и постарели, однако и Одноглазый Мастер, и Кефар были все теми же людьми, с которыми он познакомился много лет назад. Нат замер, не зная, что ему конкретно делать, пока протиснувшийся мимо него фиксер ему убежал окучивать своих будущих подопытных. Однако Кефар вскоре заметил пристально смотрящего на него незнакомого Твилека, не бывшего одаренным, но все равно странно ощущавшегося в силе, и устремился к нему, для того, чтобы узнать причину его появления на приюте. Так уже сложилось, что на планете не часто бывали неодаренные, и хотя, конечно, никакого запрета не было, меры предосторожности были построены так, чтобы как можно меньше посторонних вообще знали о существовании тайного убежища для джедаев. Рядом с джедаем переминался с ноги на ногу Кефар поменьше, бывший его почти полной копией. «Меня зовут Квинлан Восс, я мастер-джедай», — коротко представился старший из кефаров. «Кто ты, путник, и что привело тебя в приют джедаев?» Над замер от нерешительности, как совсем не подобает разумному с такой устрашающей внешностью, как сейчас у него, однако внутри он еще оставался тем самым маленьким твиликом, которого много лет назад спасли три джедая, одним из которых была его двоюродная сестра, кусочком его старого мира, до того трагического пиратского налета на родную планету. «Мастер, я понимаю, что выгляжу по-другому, но поверьте», — начал он, запнувшись, — «меня зовут Нат Секура. Вы были учителем моей сестры и как-то выручали меня. Я все объясню». Восс на секунду помрачнел, однако мгновенно взял себя в руки, изучающе смотря на незнакомца, что представлялся именем из прошлого, но был совсем не похож на его обладателя. Он повернулся к своего старого учителю, сейчас общающемуся в компании хранителя архива с новоприбывшими джедаями. Он быстро стал одним из самых авторитетных джедаев в новом убежище, хоть и не обладая ни единой формальной должностью, в реальности став тем, к кому прислушиваются. «Мастер Толм», — окликнул Кефар одноглазого джедая, — «тут нужно твое внимание. Не уверен, что такое может быть, однако тут кажется брат Илы. Если быть честным, то мы явно доживаем свое последнее время». Пожилому киркайдианцу явно было тяжело даже ходить, опираясь на свою трость, однако он все равно лично сопровождал своего гостя. Сепаратистское сопротивление перестало сопротивляться, да и нет по правде больше никаких нас. Остатки флота и имущества разорваны между откровенными бандитами, старыми семьями, решившими забрать свое назад, и совсем немногочисленным количеством тех, кто, как и я, решил попытаться сохранить все до лучших времен. Огромный склад был выдолблен строительными дроидами в одном из многочисленных астероидов, что был затерян в астероидном же поясе одной из необитаемых систем сектора Деастан, лишенной чего-либо, что могло заинтересовать случайного путешественника. Сначала графы Дуку, а потом и Конфедерация независимых систем использовали множество таких в своих целях и в качестве тайных и нелегальных складов, топливных станций и даже лабораторий, в одной из которых Вульпус в свое время работал над клонированием одаренных. К сожалению, его старая лаборатория была обнаружена и разграблена имперцами, а сам астероид после этого расстрелян из орудий Звездного Разрушителя. «Вы действительно сохранили многое, что способно пригодиться нам на новом этапе нашей борьбы», — оценивающим взглядом окинул он длинные ряды дроидов и бронетехники времен прошлой войны. «Другой на вашем месте давно распродал бы это все по всему внешнему кольцу. Ваша верность заслуживает вознаграждения». Дроиды пауки ОБ-9, ДСД-1 и АДСД-3, дроиды типа Октоптера, дроиды-танки НРН-99 типа Убеждающие и К-227 типа Огненный Град, протодеки, дроиды-крабы ЛМ-432, боевые транспортеры МТТ, репульсорные танки типов ДДТ, а от ИГАТ, даже один чудом переживший все эти годы супертанк, в окружении нескольких тяжелых артиллерийских орудий ХАК. Кажется, здесь были собраны почти все представители разномастной номенклатуры войск КНС, что можно было встретить в составе армии сепаратистов, кроме совсем уж редких или локальных вариантов. Конечно, не было понятно, в каком именно состоянии это все находится, однако сам факт сохранения такого количества ценной сепаратистской техники вызвал уважение к старому сепаратисту. Пускай в современной войне они уже и могут показаться немного устаревшими, при правильном использовании они найдут свое применение. В его планах было разыскать и пропущенные имперцами мощности для производства и ремонта как дроидов, так и техники, а при большой удаче и часть тайных верфей и иной инфраструктуры флота сепаратистов. Он хотел внести значимый вклад и усилить свои позиции в зарождающемся на его глазах новом повстанческом движении для того, чтобы наилучшим образом выполнить приказ своего графа и организовать достойную месть. Дроиды заботились об сохранении правильных условий для консервации, довольно покачал головой хранитель. В последнее время все больше сторон срочно озаботились покупкой самых разнообразных образцов техники и вооружения. Планетарные и секторальные правительства, имперские корпораты и контрабандисты, хатты и работорговцы, пираты, антиимперские группировки и совсем уж темные личности, появившиеся словно из неизвестности, все нуждаются в технике и снаряжении. Совсем как в последние годы перед началом войн клонов, только еще хуже. Что-то грядет. Киркоидианец оказался из числа мудрых и обладающих большой сетью осведомителей разумных, что совсем не удивительно с его прошлым и достигнутым им настоящим, и, кажется, знал многое. О том, что что-то происходит действительно, если не знали, то догадывались очень многие разумные, связанные с криминальным миром, чувствующие изменения в денежных потоках и повышенный интерес к определенным товарам. Пусть большинство из них не понимали истинную суть происходящего, поведение многих менялось. «Скоро все начнет стремительно меняться», — кивнул человек, не сказав при этом ничего конкретного, как обстоят дела с малыми летательными аппаратами и кораблями. Старик вновь повернул голову к гостю и неожиданно закряхтел, схватившись за спину. Киркоидианцы имели примерно ту же продолжительность в жизни, что и люди, поэтому старик, видимо, относился к старым идейным противникам республики, возможно, из тех, что воевали против нее во всех возможных локальных конфликтах со времен гиперпространственной войны Старка. Эта когорта разумных во главе с прославленным адмиралом Тренчем была не слишком заметна для внешнего наблюдателя, но в свое время составила становой хребет военного командования сепаратистов. Истребителей нет, ничего о них не знаю. То, что удалось сохранить гнилые щупальца куаринов, продали еще 10 лет назад. К сожалению, они никогда не хранились под моей ответственностью, пожал плечами киркоидианец, как и корабли, но думаю, тут возможно у меня найдутся контакты для того, чтобы помочь вам и нашему делу. Стоит просто подняться в мой кабинет, моя старая черепушка уже не помнит все такие подробности. Опираясь на трости, народец поспешил к лифту, ведущему из огромному ангару, и командиру не оставалось ничего, кроме того, чтобы последовать за ним. У него имелся приказ, подписанный Люком Ларсом, о подтверждении его звания и принятии на действующую воинскую службу в организацию освобождения внешнего кольца, однако человек пока не придавал этому слишком сильное внимание. Он честно работал на нового господина, желая отомстить, однако пока звания значили не так можно. Сейчас ему было необходимо было получить контроль над всему остатками наследия павшей конфедерации. «Ваша мудрость велика, уважаемый», — польстил киркоидианцу Вульпус. «Нам действительно предстоит возрождать наш флот и призвать на службу тех, кто остался верен идеям борьбы с тиранией». Они добрались до лифта и наконец вошли в него, после чего хранитель отдал голосовую команду подниматься наверх. Вся база выглядела довольно ухоженно, что все же наводило на мысли о том, что ресурсы у ее хранителя все же были, и возможно, он все-таки приторговывал частью из доставшегося ему имущества. «Разрушителей и крейсеров вам пообещать не смогу, но кое-что, вероятно, удастся достать, возможно, десяток различных фрегатов удастся найти», — прокряхтел хранитель наконец, когда двери открылись. «Думаю, я знаю, с кем мне вас надо познакомить». Вслед за киркоидианцем человеком сделал шаг вперед, оказавшись в большом и роскошном кабинете, центр которого занимал стол, сделанный словно из каких-то ракушек. Сам кабинет был выполнен в морских тонах, а в паре аквариумов, располагавшихся за креслом хозяина, плавали неизвестные командиру рыбы и головоногие. Он увлекся ими и упустил, как и народец неожиданно бодро устремился вперед, обходя стол, а через минуту мощный удар ногой неожиданно обрушился в спину Вульпуса, оказавшегося сбитым на пол. Проехавшись лицом по холодному дизайнерскому камню, из которого был сделан пол, он не успел развернуться и встать на ноги, или хотя бы откатиться, чтобы выхватить бластер, как почувствовал, как на его шее оказалась чья-то нога. Однако раньше, чем он попытался освободиться, бывший сепаратист услышал характерный и знакомый звук активации светового меча, чтобы через секунду увидеть совсем рядом со своим лицом красный клинок. «И кто же ты, глупец, посмевший покуситься на наследие графа?» — услышал он властный женский голос. «Не переживай, ты мне все расскажешь перед своей смертью. Больше глав и ранний доступ к ним на моем бусте. Басты то херитец натис». Глава 55. «Этому самое сумасшедшее, что я делал в своей жизни, не могу поверить, что мы в это вляпались», — нервно посмеялся Найлс Феррье, стягивая наконец с себя скафандр, после того как успешно восстановил атмосферу в ангаре тяжелого крейсера. «Самое сложное сделано, осталось только запустить сюда моих парней и свалить с этой помойки». Последовавшие его примеру Эчини и Раттатак не спешили разбрасываться словами, оглядываясь по сторонам. Конечно, никто живой не мог бы пережить в отсеке, из которого совсем недавно был откачан воздух, однако не только у них могли быть системы жизнеобеспечения, да и охранных дроидов никто не отменял. В случае чего, даже самые тупые и слабо вооруженные болванчики способны были бы задавить их массой. Однако никаких признаков потенциального противника не было и боя не состоялось. Впрочем, на борту давно законсервированного дредноута не стоило ожидать сопротивления. Империя посчитала, что легче отправить этого почетного ветерана битвы за Корусанта в дальний отстойник, а потом, как это часто бывает, забыла о нем, держа на балансе не разобрав, но и не отремонтировав. «Месяц назад ты угнал пару имперских шаттлов за полчаса, а на прошлой неделе новенький уничтожитель». Зигфрид абсолютно не проявлял эмоций, в отличие от своего напарника, эта штука даже не охранялась, не считать же пару тех внутрисистемных лоханок за охрану, на борту даже никого нет. Матука и так и не понял логику, по которой стал напарником угонщика в этом сложном деле, но не собирался отлынивать и хотел побыстрее завершить это дело, казавшееся ему абсолютно несложным. Возможно, организаторы операции подумали, что в ней будет необходима подстраховка со стороны одаренных. Кто же знал, что империя так безразлично относится к своему имуществу, а мелкие клерки так легко продают, казалось бы, секретную информацию. Удивительно, что подобным не занялся раньше никто другой. «Мне казалось, что сложное это — заставить это корыто двигаться», — недоверчиво ответил Раскта. «Минимальный экипаж, необходимый для управления это посудиной, это 9000 разумных. Как ты собрался ею управлять?» Тяжелые фрегаты типа «Дредноут» действительно обладали огромным экипажем, особенно для корабля такого размера, в связи с чем никогда не имели на борту полный экипаж во время «Войн клонов». Будучи одним из первых относительно новых проектов, созданных примерно век назад на верфи Хриндели, основанный на древнем мандаларском прародителе, этот корабль обладал огромным количеством грехов и никогда не создавался для полномасштабной войны. Тем не менее, нужда заставила, и во время «Войн клонов» Галактическая Республика активно использовала многочисленные тяжелые крейсера этого типа, преимущественно полученные после подчинения флотов секторов и систем общему командованию, в качестве рабочих лошадок в условиях постоянной нехватки более новых кораблей. «Это все чушь», — помотал головой угонщик, избавляясь от накрывшего его мандража. 9000 нужно для того, чтобы корабль этого типа был признан боеспособным, то есть готовым вести автономные боевые действия в отрыве от баз. Исполняющие роль стационаров дредноут не часто имели и половину от этого числа на борту. Они дождались момента, когда Раттатак успешно взломал дверь, ведущую в глубину корабля, и устремились туда. Эффективно и безопасно разблокировать доступ на корабль не для троицы экстремалов на джетпаках, а для всей команды угонщика можно было только добравшись до центрального компьютера и получив тем самым доступ к управлению всеми системами корабля. Дальше Феррье утверждал, что он со своей заметно разросшейся командой справится со всем, к большому сомнению Матукой. Слишком уж большая была рыба. «Нам ведь по сути дела нужно лишь развернуться и прыгнуть в гипер до места, где нас ждет наш флот», — активно жестикулировал Найлс, жалея о том, что не может закурить прямо во время миссии. это мы с парнями сделаем и с звездным разрушителем». Зигфрид ухмыльнулся, не сильно веря словам хвастливого юноши. Он совершенно точно был самородком, но у всего был предел, да и подельники угонщика были очень странными личностями, призрачные дефилы, что прячутся в тенях, сомнительные радианцы и не менее странные люди, впрочем явно связанные с АФК и проверенные службой безопасности. Еще и эти странные маленькие гуманоиды родом с Татуина, название которых Раттатак даже не знал. «Тебе повезло, что двигатели — это единственное, что находится в рабочем состоянии на этом корабле». Эчини не была в таком радужном настроении, больше здесь ничего рабочего нет, имперцы не стали тратиться на восстановление. «Не понимаю, зачем им это ведро, на ремонт потратит больше, чем стоил бы новый карельянский фрегат». Они продолжали движение по кораблю, благо ничего внутри не оказалось заблокированным и системы жизнеобеспечения каким-то чудом все еще работали спустя годы консервации. Тяжелый крейсер выглядел даже слишком хорошо для корабля, который после боя оставили в глубокой консервации, фактически на свалке, медленно разваливаться и гнить. Прислушавшись к силе, Раскта поняла, что что-то здесь неладно. «Вы не понимаете, это не просто старый дредноут, это сам легендарный Мас Рамдар из пятой ударной группы планетарного флота Корусанта», — покраснел от возбуждения угонщик. «Он почти победил саму незримую длань в битве за Корусант». Раттатак не удержался и закатил глаза. Оказывается, они попали в детскую мечту угонщика, отсюда и такое возбуждение и такое желание. Сколько ему было во время войн клонов? Сами Матукой не слишком внимательно следили за ходом той войны, предпочитая отсидеться в стороне, поэтому особенных подробностей никто из них не знал, но каждый считал, что по-настоящему важной информации они не упускали и не упустили бы. «Ты один в целом галактике называешь его легендарным, ни одно живое существо больше не запомнит это название», — отмахнулась Эчини. «Будьте внимательны, мне что-то не нравится, здесь подозрительно чисто и все работает». В отличие от девушки, ее напарник, не сильно погруженный в джедайские техники, не ощущал ничего странного и списывал это на обычную паранойю, которая, как известно, любому авантюристу полезна лишь в умеренных количествах. Ему хотелось закончиться с этим делом поскорее. Тенденция того, что его используют как космического пехотинца, сильно не нравилась ему. «Дроиды могут поддерживать корабль в чистоте и в автоматическом режиме», — сказал он, однако все равно выхватил из-за спины свой Юаншен, не собираясь быть безалаберным. «В любом случае, запустить этот корабль не будет легко». Троица продолжала движение к рубке, откуда рассчитывала получить доступ к системам корабля. Пустые внутренности металлического гиганта оказывались давящий эффект, однако Матукой продолжало казаться, что на корабле кто-то присутствует. Один раз мимо них проехал дроид-уборщик, слишком простой для того, чтобы выполнять другие функции, кроме уборки, давая понять, что на крейсере все же остались рабочими некоторые системы. Наконец они добрались до заблокированных дверей, взлом которых занял у Ферри определенное время, пока наконец не удалось распахнуть и проникнуть внутрь. «Септова сила», — прошептал Раскта, понимая, что оказалась права. «Кто ты вообще такой?» Им открылся вид на синекожего разумного, обладавшего необычным видом. Приземистый и обладающий плотным телосложением двуногий гуманоид обладал крупным туловищем, длинным носом, хоботом и бусинками двумя черных глаз. У него были гибкими ушами и маленький рот. Он был облачен в старую форму офицера республиканского флота, странно смотревшуюся на его теле. Две руки, каждая из которых заканчивалась четырьмя пухлыми пальцами и большим пальцем, который не был противопоставлен остальным, не были свободны. В одной он держал направленный на гостей бластер, в другой же был зажат термический детонатор. «Это Арталанин, если тебя интересует», — сказал Зигфрид, перехватывая Уэншен так, чтобы хотя бы попытаться одним броском убить инородца. «Я капитан этого корабля», — рявкнул разумный, — «а вы обвиняетесь в проникновении на республиканский военный корабль, тяжелый крейсер типа дредноут». «Да не знаю я ничего, у меня нет никаких планов и враждебных намерений». Надежно скованный рассчитанными на представителей более физически сильных, чем человеческая раса, Гунган прекратил попытки сопротивления. «Что вообще происходит? Объясните, будьте добры. Я пришел по зову сердца». На лице допрашивающих его человека и Бита не мелькнуло ни одной эмоции. Младший Бинкс продолжал стоять на своем и действительно не понимал, что происходит. Прозинфоски хорошо развил свою природную предрасположенность к использованию силы для того, чтобы чувствовать эмоции разумных, и хорошо научился вычислять шпионов, которые уже появились. В последнее время обычно малоэмоциональному Биту они напоминали косяки рыбы, что поднимались вверх по реке на Малом Лубанге, недалеко от которого был разбит их лагерь. Кроме всякой швали из преступных группировок в последнее время начали появляться и имперские шпионы, из сразу нескольких служб, от количества которых пухла даже большая голова Бита, принадлежавшего к одной из самых высокоинтеллектуальных рас галактики. Формально, ты оказался в организации не по своей воле, но очень вовремя. Лов Сока поставил на металлический стол опустевший термос, в котором больше не осталось кафа. Впервые тебя свел с Люком босс Нас, потом ты отправился с эвакуирующейся группой по приказу своего отца из-за отсутствия альтернатив, однако не улетел назад на Набу, как остальные гунганы, стоящие за прозрачным стеклом, что заменяло в допросной стену Люк Ларс Скайуэкер и Авин Ролк молча смотрели на происходящее, понимая, что Апсабар являлся единственной ниточкой их расследования, начавшегося после инцидента на Стигион Прайм. Ни один момент в его службе не вызывал нарекания и подозрений, однако другого выхода не было. Необходимо было разобраться в произошедшем. Появление Квай-Гона Джина говорило о том, что за этим стояло чуть большее, чем просто плохой контроль за эмоциями. «Я вас вообще-то вижу», — Агрыктоноголовые развернулся к стеклу Бинкс-младший, показав свой длинный язык. «Могли бы узнать, что зрение гунгана обладает большим диапазоном, чем человеческое, сыщики». От неожиданности ветеран новых войн ситхов хмыкнул, почесав голову. В его время эти гунганы не вылезали за пределы своего родного мира, да и вообще он не знал о существовании этой болотной расы. «Пойдем, раз уж вскрылись, плохие из нас детективы», — Ролг взял со стола лежащий контейнер с остатками слез старейшин, — «что-то неладное здесь». Люк молча кивнул, первым последовав к выходу. Короткое путешествие по петляющим коридорам, и они вошли в допросную, где гунган продолжал сердито и недовольно сопеть, утверждая о своей невиновности в чем-либо. «Вот это остатки темного артефакта, который впервые появился на Набу вместе с твоим отцом и чуть не прикончил Люка», — продемонстрировал осколки слез Авин. «Зато он якобы случайно убивает мощную ведьму и приставляет тебя следить за происходящим. А потом этот артефакт чуть не убивает Люка». Джедай подошел к столу и оперся на него, смотря в глаза злому гунгану, который продолжал молча смотреть на тех, кто его допрашивал, и сопеть. Его глаза бешено бегали, однако отвечать он не спешил. «А сразу после того, как эта штука чуть не убила меня, на Карусанте начался непонятный никому путч, провалившийся и подавленный», — вступил в разговор Люк, в ходе которого был объявлен мятежником и казнен бывший сенатор Джаджа Бинкс. «Что за игру вы вели, Бинксы?» «Не верю, я вам не верю», — истерично огрызнулся Апсабар, замотав головой. «Вы совсем с ума сошли». Вместо ответа Ларс достал из кармана миниатюрный голопередатчик, который вывел перед задержанным гунганом сводку имперских голоновостей, в которой говорилось о казни мятежника, бывшего сенатора Джаджа Бинкса, обвиняемого в мятеже. Он сменился на еще один, такой же по содержанию, за ним появилась головидео, где диктор объявляет о казни покусившихся на жизнь императора мятежников, в числе которых был и бывший сенатор. «Нет, кто угодно, но не он. Он всегда находил выход», — обмяк гунган, в глазах которого быстро угас огонь. Он всегда заигрывал с заговорами и предупреждал, что делать в случае его смерти, но я не верю». Прозин обернулся к вошедшим, давая понять, что допрашиваемый не врет и все его эмоции настоящие. Теперь надо было получить из потерявшего интерес ко всему гунгана хоть каплю полезной информации, особенно учитывая его последние оговорки. После легкой подсечки молодой сит отправился в полет, закончившийся столкновением с землей. Двое людей, атаковавших свою цель, не успели попасть по ведьме, ловко поднырнувшей под их световые мечи, и скрестили их друг с другом, перед тем как оказавшаяся за их спинами датамирка не схватила их головы и не столкнула друг с другом, заставляя обоих юношей потерять сознание. Однако на нее уже тут же бросилась следующая пара, Джава, пытающаяся поразить ее ноги, и краснокожая девушка, что отвлекала внимание простой атакой, однако была слишком медленна для того, чтобы достать опытную противницу. Та легко ушла от неловкого удара краснокожей и ударом ноги отбросила зазевавшегося Джаву, после чего элегантным тычком в шею дезориентировала уроженку Тунда и выбила у нее из рук меч. «Хватит, вы все мертвы», — а она даже не достала свой меч и толком не восстановилась от травм, — прервал избиение желтокожий изоброк. «Поблагодарите мастера Вентрис за урок и больше не выказывайте свою гордыню, Если думаете, что выучив пару основных приемов из Шичо, вы стали джедаями, разочарованные ученики начали подниматься с земли, потирая ушибленные места. Всего за недолгий учебный бой Датамирка разбросала почти десяток учеников новой академии, вообще не напрягаясь одними голыми руками. Тем для победы было достаточно коснуться ее одним из своих учебных световых мечей, однако это не удалось никому из них. Побежденные печально переглядывались, понимая, что теперь тренировки станут еще изнурительнее. Дар Синдж пока еще сам осваивался с новым протезом, заменившим потерянную на Дантуине руку. Однако с временной ролью инструктора для молодняка справлялся. Учеников все еще было больше, чем учителей, поэтому Забрак со своей напарницей Твилли Кэрой Баратой вынужденно погрузились в это дело. Мастер Нос Лин не зря предупреждал вас о том, что недостаточно просто выучить пару приемов, чтобы овладеть световым мечом, продолжал Дар, необходимо вернуться к тренировкам. Сейчас же вас бы спокойно перебили любые головорезы, вооруженные бластерами. Поспорить со словами наставника они не могли, а сама Датамирка спокойно направилась к Синджу, стоящему рядом с Твилликой и молчаливо наблюдавшим за учебным поединком Кеффором. Оказывается, учить новое поколение было не так уж просто, и сейчас он понимал, как тяжело было Йоде и другим мастерам-учителям, работающим с группами одаренных. Конечно, Нос Лин и Матермина Кран сильно помогли упорядочить процесс обучения, однако системности пока еще не хватало. «Как раз против сброда у них, может, и есть шансы», – тихо прокомментировала ведьма итоги боя, но не против минимально обученных одаренных хотя бы с виброклинками или штурмовиков. Кефар вновь изучающе посмотрел на беловолосую женщину, думая о том, как мало он о ней знает, несмотря на всю прошлую близость и существующее притяжение между ними. Они не так часто встречались за прошедшие годы, а теперь события летели так быстро, а дел было так много, что времени узнать поближе не оставалось. Тем более Воса разрывали противоречивые чувства траура по совсем недавно погибшей жене. Инквизиторий опустился так сильно, или мы не знаем о еще одной группе одаренных, уточнил Забрак, не сталкивающихся с такими явлением. Поиск нелояльных империй одаренных был одной из целей нового ордена, скауты разведывательно-эвакуационной службы которого трудились в поте лица в поиске как отдельных джедаев, или просто одаренных, так и целых групп выживших. Кефар подозревал, что среди них есть либо кто-то с пророческим даром, или людям Ларса удалось получить доступ к некоторым записям имперской разведки. Пыталась разграбить древнюю джедайскую гробницу на Чендрилле, но эти парни оказались против, ведьма дала понять, что это были не самые лучшие воспоминания, пришлось искать другой способ легкого заработка. Квинлан сделал себе заметку, вернуться к этому вопросу позже. Впрочем, группа хранителей гробниц – это не самое удивительное, о чем он слышал за последнее время. Организатор приюта оказался совсем молодым тайным сыном Энакина Скайуэкера, который хоть и пытался хранить личность отца, не смог избежать утечки внутри новой джедайской организации. Ее члены, впрочем, относились к этому в диапазоне от спокойствия до восхищения, да и сам самый молодой член Совета джедаев официально считался погибшим во время приказа 66. Как и тысячи таких джедаев. Будучи семейным человеком и отцом Карта, Квинлан не мог позволить себе осуждать такое, а по примеру молодого Флинта можно было понять, что они встретят еще немало таких джедайских детей при таких активных поисках. Джак с Паванной, молодой Науталанин Зет, что занимались поиском пополнения, были на удивление эффективны. Есть еще чему их учить, но по-настоящему хорошие перспективы есть только у одного Тунца и сына Флинта Тарула, тихо сказал мастер Толм, остальные будут середнячками на уровне рыцарей старого ордена. Еще одним открытием стало то, что краснокожие уроженцы Тунда являлись в самом прямом смысле этого слова ситхами, потомками тех самых уроженцев Карибана, покоренных 11 темными джедаями и давшими название новому темному ордену. Впрочем, хранитель архива Фрейдан Бок на всякий случай напоминал всем о том, что колдуны Тунда были признаны группой, непричастной к темной стороне орденом еще задолго до войн клонов, а в самом ордене в свое время служили рыцарями и мастерами уроженцы и самого Карибана, не говоря уж о других ответвлениях этой расы вроде многочисленных майков. Джедай должен быть выше расовых предрассудков. Это очень даже хорошо, сложно представить в иные годы в одной группе учеников сразу двоих разумных, что могли бы выйти на уровень твой уровень Квинлан, продолжал Толм, возможно, сила на нашей стороне и хочет восстановления ордена. Старый мастер успел наблюдать за обучением многих поколений джедаев и поучаствовать в воспитании многих из них, несмотря на то, что сам очень нечасто оставался на Корусанте, будучи джедаем-часовым. Он и Терраса были самыми мудрыми и опытными из всех, кто присутствовал в приюте джедаев, и их влияние уже чувствовалось. Впрочем, Толму хватало мудрости мягко корректировать начавшийся процесс там, где это было необходимо, а не агрессивно навязывать свои взгляды. Долгие годы в изгнании, а перед этим в отдалении от ордена, помогли ему сформировать собственную картину мира и не полностью соглашаться с довоенной картиной мира, что нес орден. «Ваш потенциал ничего не значит, без должного обучения», напомнила всем присутствующим Ассаж, «а сила никому не помогла, когда джедаев тысячами убивали клоны. Все зависит только от живых». Грустная правда не менее заставила Забрака сморщиться. Он все еще не мог привыкнуть к тому, что бывший враг, убивший ни одного джедая во время войн клонов, теперь является их союзником. Пускай он и понимал все аргументы, и теперь знал, что бывшая темная последовательница работала на орден против графа Дуку в самом конце войн клонов, сердцем принять это было сложно. Однако рациональность и общий враг помогали держать себя в руках. Хранитель архивов на всякий случай напоминал всем, что раньше орден уже принимал в своих рядах перебежчиков и из самой империи ситхов. «Им не хватает плавности движения, а здесь не хватает учителей», — продолжила Вентрис. «Раз уж рассматриваете всех, подумайте над расширением числа учителей для тех, кто только начинает и кого нужно учить просто двигаться. Они не обязательно должны быть одаренными». В этом действительно был смысл. По крайней мере, опыт с интеграцией ряда техник Матукой помог с физическим развитием молодых учеников-джедаев, которые теперь управляли своим телом гораздо лучше. Это не заменяло полноценное обучение, но позволяло физически развить тела и наладить контакт с силой. «Терас Касси», — вспомнил Вос, — «это древнее искусство, одаренные вне ордена нередко учили его как основу действий. Я, кажется, знаю, к кому можно обратиться». Весь Альдеран бурлил в преддверии праздников в честь Дня Империи и не знал, как тяжело на душе у настоящего хозяина этой мирной планеты. Неожиданно грянувшая попытка государственного переворота со стороны одной из многочисленных специальных служб ошарашила всю галактическую империю, а потом грянули чистки непричастных, но подозреваемых в нелояльности. Под удар попало большое количество союзников и единомышленников Бейла, а также просто симпатизирующих идее свободы сенаторов, и сам орган ждал, что на его родную планету может в любой момент явиться группа захвата, приготовившись бежать в любой момент, однако ничего из этого не произошло. Он понимал, что глава мятежа был одним из его негласных союзников и информаторов, но не мог догадаться, почему попытка переворота происходила так неорганизованно, словно спонтанно и в ответ на что-то, однако информацию об истинных причинах таких действий у него не удалось получить. Оставалось делать вид, что ничего не произошло, и готовиться к большому празднику, связанному с выражением верности нынешнему режиму. Других вариантов не оставалось. На самом деле подобное происходило уже не в первый раз, и все традиционные гости старались не замечать формальный повод и предавались развлечениям. Для народа Альдерана же празднества наассоциировались с традиционным днем начала весны и символического нового рождения природы. Бейл Органа умел найти подход одновременно ко всем. «Я не понимаю, что происходит, Бейл. Мон Матма прибыла на Альдеран раньше остальных гостей, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Я думаю, что мы контролируем ситуацию, а теперь выясняется, что совсем нет. У тебя есть новости?» «Новость о том, что на имперскую тюрьму был осуществлен налет и арестованные сенаторы исчезли в неизвестном направлении, испугала всех и еще больше спутала карты у тех, кто уже был готов начать подготовку к вооруженному восстанию против Галактической Империи. Они до сих пор не знали, что случилось с Гармом и жив ли он вообще. Особенно это трагично выглядело на фоне информации о смерти бывшего сенатора Галла Трейвиса, единственного, кто посмел открыто выступить против Империи. Конечно, он всегда держался в стороне от Кантан-Дома и был себе на уме, а сам Органа раньше подозревал его в работе имперским провокатором, но быть сожранным заживо охотником за головами. Это убийство подняло широкую волну недовольства среди тех, кто раньше сомневался, и у повстанческого дела появилось много новых тайных спонсоров, готовых материально поддерживать зарождающееся движение. «Мне удалось навести справки, и все не так плохо, как могло показаться», — слегка улыбнулся вице-король. «Мы скоро увидим Гарма, живым и здоровым». Только дождемся еще одного нашего гостя, который погружен в ситуацию гораздо больше, чем я. Ожидаемый гость задерживался, но Биллу уже сообщили, что главарь партизан уже на подходе к его резиденции, где проходит встреча. Не главарь, а глава, поправил себя в уме Билл. Теперь, когда все переходит в горячую фазу, нужно быть тактичнее с союзниками, несмотря на методы, которые те применяют. Совсем недавно никто в Кантан-доме не был готов даже думать о разговоре с Сагеррой, после того, как тот уронил звездный разрушитель с взорвавшимся реактором на столицу одной отдаленной планеты. Однако с тех пор случилось множество событий, заставивших забыть о том инциденте, а теперь правила игры стремительно изменились. Возможно, большинство еще и думало, что это не так, но Билл понимал, что на самом деле большая игра уже началась. Мон нервно перекладывала из руки в руки почти опустевший бокал с вином, не стремясь взять второй, оставляя свой разум трезвым. Наконец двери открылись и внутрь громко вошел Сагеррера, явно не думавший о том, чтобы соблюдать правила приличия. От него неприятно пахло дешевым табаком, сам лидер партизан выглядел помятым и невыспавшимся, хотя на покрытом морщинами лице темнокожего человека и было сложно разглядеть мешки под глазами. Нервно дергающиеся пальцы левой руки подсказывали, что он находится на стимуляторах. Монмат скривилась и одним движением допила остающиеся в бокале остатки вина, однако ничего не сказала, удержав себя от традиционного выражения недовольства по поводу применяющих слишком кровавые на ее взгляд методы борьбы партизан. Она была совсем не удивлена, что информатором Билла оказался именно этот человек, давно подозревая сенатора Тельдерана в финансировании его группировки. «Теперь ты не отвертишься и тебе точно придется знакомиться с мальчишкой», без приветствия и разрешения упал в свободное кресло Андеронец, и близ с остальной вашей сенаторской братьей у него, по пути сюда окончательно подтвердил это. Мон перевела полное непонимание взгляд на Билла, в то время как темнокожий партизан растекся в кресле, наконец позволив себе расслабиться после сложных суток. То удивительное знакомство с каждым днем становилось все интереснее, и он не мог не признать, что нашелся разумный, что, кажется, построил организацию как минимум не менее эффективную, чем партизаны, являвшихся ветеранами борьбы с империей. «Я все еще ничего не понимаю, Билл», — покачала головой Монматма, — «что за мальчишка, о ком речь?» Органа и сам знал далеко не все, подозревая, что Андеронец все равно утаил от него многое. Однако молодой джедай теперь казался ему все более интересным, хоть он и не мог понять, откуда тот взялся. Ни один из его источников не давал ясного ответа, а теперь после неудачного путча и последовавших за ним репрессий получать информацию стало гораздо сложнее. «Со, не мог бы ты еще раз рассказать историю для уважаемой Мон?» — попросил Билл, стараясь не показывать свое отвращение к запаху табака, которым несло от главы партизан, подробно и ничего не утаивая. «Это важно для нашей борьбы и объемов помощи, которые будут получать твои люди». Геррера все мгновенно понял. При всей показательной доброжелательности, вице-король Эльдерана умел быть жестким и требовательным, не позволяя зависимым от него вооруженным формированием подумать о себе много лишнего. Стоило помнить о том, кто являлся настоящим хозяином положения и не устраивать на ровном месте себе неприятности. К тому же, старый борец с тиранией понимал, что впервые за долгие годы у него есть окно возможностей, и теперь дела могут пойти совсем по-другому. Интересный шкет, джедай к тому же, при первой нашей встрече он продырявил голову имперскому инквизитору, сложил руки на груди Андеронец, начиная рассказ. «В общем, вышли мы друг на друга случайно. В первый раз я услышал о необычном контрабандисте от своей ячейки на Кашике, когда он решил проблемы Вуки с каким-то сумасшедшим джедаем. Рарак-5 является большой космической станцией на орбите планеты Рарак-4 в пространстве Хаттов, недалеко от Нар-Шаддаа. С давних пор она считается популярным местом встречи для лидеров кланов Хаттов, пиратов, контрабандистов и прочих личностей, имеющих проблемы с законом. С провозглашением нового порядка мало что изменилось, ни здесь, ни в пространстве Хаттов. На станции находились топливная станция для грузовых судов и залы для тайных встреч, защищенные от прослушивания, и именно в одном из них и проходила нетипичная для новой реальности встреча. Обычно ее участники стремились избежать таких массовых собраний, однако в этот раз пошли на риск. Олистерстоун до последнего хотела развести этих разумных друг от друга подальше, однако обстоятельства сложились так, что главная связная и брокер информации среди бывших джедаев была вынуждена устроить большую встречу. 6 джедаев в одном месте, много это или мало? По нынешним временам много, особенно с учетом того, что каждый из них представлял свою отдельную группировку. РРК-5. Сразу скажу, что я против этого плана, но считаю себя обязанной передать информацию. Именно соблюдение ряда принципов позволяло Оле сохранять свою сеть контактов, и она не решилась отступать от них. Появилась новая большая и организованная группа, которая активно ищет как джедаев, так и необученных одаренных. Они зовут себя Новым Орденом. На лицах собравшихся отразилось удивление. Никто раньше не рисковал заявлять о себе так вызывающе и прикреплять на себя мишень для инквизитория. Слишком уж серьезный отпечаток на поведение выживших и скрывающихся джедаев нанесла продолжающаяся охота со стороны созданного ситхами инквизитория. Большинство инквизиторов происходили из числа павших и сломленных джедаев, поэтому эта охота приобретала особо жестокий характер. Кто-то свихнулся или подражатель, не имевший ничего общего с орденом, спокойно задала вопрос Батанка. Слишком нагло и опасно. Она провела все эти годы, скрываясь в родном секторе, почти ненасыщенном имперцами и их ищейками, однако все равно сохраняла осторожность. «Боюсь, что нет, мастер Глинбити, мы все знаем часть из них», — покачала головой Старстоун, «и у них есть планета, которой нет ни на одной карте. Их приют находится там, и они уже развернули новую академию». Градус удивления повысился еще сильнее, однако настроения присутствующих различались. Часть из них оживилась, в то время как другие сдерживали свои эмоции. О ком же речь? Бывший падаван Джин Лориис не мог удержать себя в руках впервые за долгие годы. Спасшись из храма джедаев во время его штурма, он долгие годы не мог найти других выживших джедаев, зато организовал за это время разветвленную сеть обученных им одаренным, что пользовались бластерами и виброклинками. Они называли себя агентами Ассуса, в честь древнего потерянного мира джедаев, и внедрялись вглубь имперского аппарата по всему ядру, однако осторожность не позволяла им выйти за пределы центральных миров или вести активную деятельность. Джак Спаван, он снова в деле, начало перечислять знакомые в среде джедаев, переживших приказ 66, имена Оли, Толм, Тераса, Квинлан Вос, Нослин, и с ними не только бывшие джедаи. Таправа уже присягнула на верность новому ордену, а еще они нашли один из забытых архивов ордена. Большинство перечисленных считались мертвыми среди поддерживающих связи джедаев. Конечно, легенда о Биче и Джакси Паване, что пережили встречу с самим Вейдером, разошлась среди выживших, однако остальные или не проявляли активности, или просто не были известны ранее. Однако все знали Талма и Квинлан Воса, сильно отличившихся во время войн клонов. Это странно и не похоже на Талма, наконец молвив мастер Куран из-под глубоко натянутого капюшона. Ты говоришь о подготовке новой армии? Рыцарь, недавно и тайно получивший право зваться мастером, был одиночкой, исследовавшим древние тайны, и не решался сам на действия. Вместо этого, он посвятил свою жизнь поиску потерянной долины джедаев, имея лишь отрывочные знания о ее расположении и все еще не будучи способным найти путь к затерянной святыне. Его не слишком сильно интересовала новая война, однако вот доступ к потерянным архивам. Возможно, они могли помочь найти нужный путь. Возможно, но точно можно сказать об новой академии. Организатор встречи бросила взгляд на Минасе Фелкону, представляющего алтисианцев рыцаря-джедая. Его мало кто знал, он представлял разрушенную академию на Алмасе. Однако Оли понимала, что самый значимый и загадочный осколок джедаев представлен именно им. Это не первая новая школа, что возникала за последние годы, вступил в разговор молчаливый итарианец Азлин. У подопечных Эфана Кинзона все по-прежнему в порядке, если соблюдать должную маскировку, то проблем быть не должно. Не надо путать недоучку, покинувшего орден до войн клонов, с такой огромной мишенью, как Квинлан Вос, фыркнула Батанка, не скрывая свое недовольство. Я не хочу в этом участвовать, это приведет всех нас к смерти. Это все, зачем ты нас собрала, несмотря на такой риск, Старстоун? Поднявшись на ноги и не дождавшись ответа, Глинбити поспешила покинуть собрание. Однако никто из оставшихся разумных не присоединился к Батанке, испытывая совсем другие чувства, в диапазоне от радости до глубокой задумчивости. Старстоун не решалась на действие, но считала себя обязанной передать информацию и теперь ждала возможности получить ответ или то, что можно будет передать дальше между джедаями. Так и работала ее система все эти долгие годы. «Я должен с ними встретиться», — первым принял простое для себя решение Рейс. «Можно ли найти их контакт на Таправе? Это то, чего мы ждали долгие годы. Он был единственным членом своей организации, прошедшим хотя бы часть обучения в Ордене Джедаев, и поиск тех, кто мог бы обучить своих подопечных, был его идеей фикс. По сути, из всех представленных сил именно агенты Ассуса были больше всего похожи на повстанческую сеть, хоть и имели очень глубокую степень внедрения и воздерживались от активных действий. Оли молча кивнула, понимая, что ее предсказания сбываются, и она только что толкнула тех, кто мог бы вести нормальную жизнь и дальше на тропу войны. «Я не хочу начинать войну, но моя община всегда поможет нуждающимся», и Азлин был внешне миролюбив, как и большинство представителей его расы, «однако я рад, что все больше наших братьев-джедаев оказался живым и учить новых. Мы должны сохранить традицию сквозь века». Он накинул взглядом двух оставшихся джедаев, еще не сказавших свое слово. Конечно, они не были советом джедаев, что принимал свое решение по поводу нового талантливого падавана и его странных взглядов, но, пожалуй, ничего более похожего со времен разрушения астероида джедаев не случалось. Сохранение наследия джедаев – это наша самая главная цель, всегда и ничего не должно создавать риск для него, скрипя сердцем повторил официальную мантру Джина Элтиса его посланник. «Однако я благодарен за информацию и то, что ты вышла на нас, Оли. Старый способ связи больше не будет действителен. Не трать свои силы, мы сами свяжемся со всеми, после того как примем решение». Горячее сердце Элмасианца требовало действия, и ему хотелось встретиться с новым центром силы, однако осторожность для группы Джина Элтиса была на первом месте. Если группировка Павана и Талма так сильно привлекает к себе внимание, то возможный контакт мог быть опасен. Принимать решение о таком он в одиночку не мог, пусть это и могло быть подтверждением его давней теории о будущих молодых джедаях, не заставших Старый Орден, что станут основой восстания против Ситхской Империи. «Мне надо кое с кем посоветоваться», — задумчиво сказал Куран, поднимаясь на ноги. «Спасибо за информацию, Оли. Береги себя, как и все вы». Постепенно покинув место встречи, джедаи поспешили прочь со станции, не собираясь больше на нее возвращаться. Подобные встречи не были безопасны, хоть теперь каждый из них и обладал очень важной информацией, способной сильно взбаламутить воду и изменить многое для джедаев, укрывающихся от преследования Инквизитория. Дождавшись, когда его корабль отстыкуется от станции, итарианец активировал голосвязь. «Эазлин», — послышался голос, а перед джедаем появилась голограмма Забрака, что навязал укрывающемуся на Датамире беглецу свое покровительство. «У тебя есть новости?» «Да, я узнал, где можно найти тех, кто тебе нужен», понимающий, что вся его группа фактически находится в заложниках на Датамире, джедай не имел особенных возможностей для действия и вынужден был выполнять волю хозяина планеты. «Они имеют представительство на Топраве. Отличная работа», — оскалился в улыбке Мол, «возвращайся в свою деревню. На сегодня хватит», — первым погасил меч Авенролк, давая понять, что занятие окончено, есть куда расти, однако успехи делаешь. В суматохе дела и событий удавалось выхватывать время на тренировки. Спарринг-партнеры также быстро менялись, но сейчас удалось выхватить минутку, когда и джедаи из древности, и я были одновременно на Татуине. Афера с подрывом разрушителя выгорела, и сейчас наша пропаганда начала раскручивать произошедшее по максимуму, заявляя о себе. К счастью, кроме не совсем регулярного фехтования оставался еще и Голокрон, хранитель которого выстроил целостную программу, включающую все свое обучение, а не только ментальные техники. Однако все это было крайне время затратно, и даже прочитать все отчеты было сложно, не говоря уже о том, чтобы лично встретиться много с кем. Помогало то, что получилось заранее подобрать нужных людей на нужные направления. Однако стоило нормально организовать собственную канцелярию наконец, хотя бы собственного протокольного дроида завести. Скиппи эту должность исполнять категорически отказывался. На время своего дипломатического полета соблюдай лучше осторожность, неделя без тренировок не закончит твою жизнь, ты и так выглядишь измотанно, посоветовал наставник, когда мы вышли по коридору от тренировочного зала в сторону жилых комнат. В это время я вернусь в приют джедаев, мне надо начать подготовку нового ученика и продолжить знакомство с историей пропущенного мной тысячелетия. К тому же, надо следить за происходящим там, пускай Толм и Кариллианец кажутся неплохие мужики, контроль не повредит. Да, мастер Толм со своей командой — наше огромное приобретение. Многоопытный и обладающий огромным авторитетом мастер явно мудрее всех остальных взятых, а уж в связке с Терраса, Квинланом Восом и каким-то образом зацепившийся с ними Ассаж Вентрис – это огромный актуальный опыт. Не уверен, что они мне доверяют, тем более что информация про биологического отца все же просочилась. Однако столкновение с Вейдером и его инквизиторами сильно вправило мозги. К счастью, личность младшего лорда Ситхов они не знали, пока удавалось оттягивать этот момент. Джакс Паван держал свое слово и молчал. Человек нашел дело, которое ему нравится и дорожил им. Академия в приюте постепенно начинала работать сама по себе, как и поисковая служба бывшего детектива, которой наводки планировалось подбрасывать постепенно и только для самых ценных целей, вроде того же Флинта. Впрочем, не про всех я помнил и знал. Пока приток новых крупных групп удавалось избежать, надо было дать устояться нынешней структуре. Скоро надо будет учредить нормальный совет Академии и саму Академию и формально, однако дел все больше. Присмотри там за всеми, устало кивнул я, скоро должны прилететь новые партии Стунда и Топравы. Быстрый прием настоящего холодного душа, что на Татуине не самое доступное и дешевое удовольствие, освежил. Необходимо было подготовиться к полету на Альдеран, на самые важные переговоры в этой второй жизни. Не было ни капли сомнения в том, что Бейл Престор Органа, если уже не догадался о моем происхождении, то сделает это очень быстро, как бы я ни старался. Возможно, стоит поиграть в дозированную правду, особенно с учетом того, что на Альдеране почти наверняка побывал Оби-Ван Кеноби. Еще и это огромное количество норм этикета, которое нужно срочно запомнить. Особенно с учетом того, что первый шаг сработал и удалось вызволить сразу множество сенаторов. Не стоит уточнять, что большая часть оказалась в тюрьме не без манипуляций наших ботанов, однако среди них неожиданно оказался и сам Гарм Белый Близ, которого все с ним контактировавшие успели охарактеризовать как крайне сомнительного элемента. Вернувшись в рабочий кабинет, блаженно завалился в кресло, при помощи силы притянув к себе деку с голопроектором, дабы погрузиться в изучение последних новостей. Надо было быстро все проверить и прочитать последние отчеты перед тем, как погрузиться в подготовку визита на Альдерана. Например, новости про ту же лабораторию жизни и смерти я видел только краем глаза, зная, что дала результат самая главная задача. Пациент 1 Надсикура успешно получил свое новое тело. Однако остальные проекты остаются без моего внимания. «Тебе явно нужен секретарь», — послышался знакомый женский голос, и оторвав глаза от деки, я увидел, как в кабинет проскользнула Саби, тихо закрывая за собой дверь. Тень королевы вновь была облачена в белый костюм, напоминающий Падме на Джианазисе, открывающим вид на ее пресс. Интересно, она же это специально делает, или это уже подсознательное копирование стиля? Саби, ты права, не стал спорить и отрицать очевидное я, но достойных кандидатов пока нет, секретарю надо доверять. Дроида что ли купить, или не купить? Сейчас в связи с визитом на Альдеран появилась идея, где мне дроида-секретаря достать. Не откажет же органов такой малости. Наследство опять же, заодно и проверим на вшивость и мелочность мужика. Ты жестокий и бессердечный, как и все мужчины, наигранно покачала головой себе, перед тем как усесться прямо на мой рабочий стол, совсем забыл про малышку Ками, поиграл и бросил. А вот тут получилось действительно неудобно, потому что действительно увлекся и забыл. Почему-то была слабая надежда, что для подруги детства тоже все пройдет и забудется, но с учетом того, как сильно инвестированы в новое дело все остальные члены детской банды, плохо вышло. И вот так каждый раз, забываете и пропускаете то, что рядом, сильные мужчины, улыбнулась тень королевы, осознав мое смущение. Не волнуйся, я ее уже всему обучила, будет у тебя идеально верный секретарь рядом, главное дальше не облажайся, извинишься перед девочкой, приблизишь и будь галантен. Вот так веревки и вьются из мужчин. Даже отрицать не хочется ничего, настолько сильно чувство вины появилось в моменте. Саби тем временем не собиралась останавливаться, продолжая гнуть свою линию. Ты полетишь на Альдеран раньше, чем сенаторы, на официальную часть, перешла к обсуждению более серьезных тем Саби. В этом году там не будет важных встреч или огромного скопления имперских чиновников. Набуранка была той, к чьему мнению стоило прислушиваться, когда речь идет о династических разборках, однако сейчас не было явно понятно, к чему такая идея. Оказаться на виду вместо тайной встречи было странной идеей. Увидев замешательство на моем лице, тень продолжила свою мысль. «Никто не будет тебя там ждать, а уверенность Бейла будет не так велика», — приблизилась Набуранка для того, чтобы ткнуть пальцем в мою грудь, У него обязательно будет время для предварительного разговора с тобой один на один, без четкого плана. Органа точно не прогонит тебя, а при таком скоплении будет сдержан рамками норм. Тебе нужны как можно более широкие условия поддержки, так выбей их, пока будет переговорная позиция поудобнее. Полечу как кто, от возбуждения инстинктивно сглотнул я, слишком уж близко была эта привлекательная женщина, в закрытых ложах собирается только самая элита. Сабитиха засмеялась, прикрывая ладонью свои губы, после чего одним движением оказалась на моих коленях. Быстрее, чем произошла осознанная реакция, мои руки уже подхватили на буранку за талию. «У тебя много компаний, представишься спонсором фондов органы», как ни в чем не бывало продолжила тень. «Бейл отличный манипулятор и паук, который в этой банке сожрет всех остальных и единственный, кто умеет планировать наперед, но быстро и эффективно реагировать на неожиданные изменения обстановки он не умеет. Для этого у них есть Матма и Белый Близ, поэтому нужно их разделить. И как в такой момент вообще возможно адекватно думать и прислушиваться к советам, особенно в молодом теле, переполненном гормонами и бьющей через край силой? Вот и я не смог, притягивая к себе еще ближе на буранку, пришедшую сюда именно за этим, а не ради разговоров. Больше глав и ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис. Глава 56. Как я выгляжу, Винтер? Лия немного волновалась, придирчиво рассматривая свое платье. Принцесса, которой совсем недавно исполнилось 15 лет, испытывала множество противоречивых эмоций перед своим первым большим мероприятием, на котором она должна была присутствовать во взрослом статусе, как полноценная наследница своих матери и отца. «Все идеально, все внимание гостей будет на тебе», — улыбнулась подруга, поправляя длинные волосы Лей. Альдеранские традиции требовали ношения длинных распущенных волос, спускающихся с плеч, что раздражало свободолюбивую принцессу, больше стремящуюся копировать набуранскую моду, по примеру одной из своих воспитательниц. «Этого я и боюсь», — призналась Лея. «Опять эти назойливые принцы, которые думают обо мне как о трофее и их неприятные отцы». Эта часть в ее жизни раздражала принцессу больше всего. Холеные, ничего самостоятельно не достигшие и при этом приторно скучные аристократы не вызывали у нее ни грамма симпатии, но все равно вынужденно составляли значимую часть ее круга общения. Да, большая часть присутствующих никчемные люди, упивающиеся своей властью или происхождением, согласно кивнула себе, ее преподавательница по этикету. Однако вокруг твоего отца собираются далеко не самые плохие люди этой галактики, и приятных постепенно становится все больше с каждым годом. В отличие от большинства остальных учителей, и особенно троих надоедливых тетушек, у Леи с Набуранкой сложились теплые и доверительные отношения. С ее помощью так тяготившие Лею этикеты танцы давались легко, а наставница не только учила ее, но еще и объясняла юной принцессе, зачем нужны те или иные вещи в действительности. Это серьезно изменило ее взгляды на целый ряд ее вещей и заставило учиться еще прилежнее. Юная принцесса хотела добиться успеха, хоть пока еще и не полностью определилась, в чем именно. «Ты говоришь так, как будто имеешь в виду кого-то конкретного», — с наигранным подозрением спросила Лея. «О ком-то надо знать отдельно». «Не переживай, не стоит опасаться кого-то конкретного», — улыбнулась ее наставница. «Просто на этом празднике будет сразу несколько небезразличных мне людей. Кроме тебя ведь будет еще и Пуджа. Как я выгляжу?» — придирчиво спросил я, оглядывая новый черный костюм, настолько напоминающий мне земные, насколько это возможно. «Как мужчина, которого интересуют другие мужчины», — хохотнул Бошик, казалось, никогда не вылезавший из своего летного комбинезона. «Большая напыщенная птица», — поддержал его Бикс, тоже предпочитающие или традиционные татуинские наряды, или летные комбинезоны, то есть так, как и должен выглядеть аристократ. «Вот поэтому вы и останетесь в душе обитателями Кантин, что никогда не дорвутся до лучших женщин этой галактики», — незлобно вернул я подколку товарищам по темным делами. «А я не просто мальчик с фермы, действительно большая и очень важная напыщенная птица», — закивал головой Бикс, перед тем, как вместе с Бошиком и присоединившимся к ним Джинником залиться смехом. «Предатели неблагодарные, вот так корми и выводи людей в свет. Сегодня у меня новая легенда, на Альдеран летит наследник транспортной империи Ауэн Люциус Банай, сын активно жертвующего всевозможные благотворительные фонды Бейла Престара органы мецената и хозяина транспортной сети Китстера Банея. Раньше, чем альдеранские спецслужбы поймут подвох, мне уже удастся добраться до самого вице-короля и обсудить пару вопросов». Вообще это даже особой авантюрой не было, хотя сила подсказывала, что просто так обойтись не получится. На приеме у органы будут самые сливки галактического общества, причем значимая часть из них будущие спонсоры и участники восстания, поддержкой которых будет необходимо заручиться, даже если с поддержкой органы не выгорит. Опыт контакта с тем же Гармом Белыйблисом дает понять, что некоторые из известных мне зачинателей восстания ни разу не являются заслуживающими доверия персонажами. С другими спасенными сенаторами все сложнее и неоднозначнее, но никто пока в знамена восстания не стремится, несмотря на то, что наша пропаганда уже крутит обращение с подрывом разрушителя в качестве мести за сенатора Галла Трейвиса. Тут тоже надо решать вопрос и задуматься о создании своего аналога теневого вещания, потому что проходим имперскую цензуру с огромными проблемами. Местная информационная инфраструктура совсем не похожа на привычный мне интернет Земли. Галланит контролируемой империи — это куда более сложная конструкция, и аналоги привычных ПСУ, то бишь технических средств противодействия угрозам, как звал рубильники родной Роскомнадзор, гораздо серьезнее и часто напоминают китайский великий фаервол с его полностью контролируемым внутренним интернетом. Впрочем, спасало то, что имперский галланит по сути единой сетью и не был, и послания доходили. Агентура и вербовщики докладывают о том, что небольшой поток новых рекрутов уже пошел, и еще больше в них количество шпионов и засланных казачков, однако пока еще это небольшой ручеек. Надо помнить о том, что восстание — это в первую очередь бунт планетарных элит, а потом уже народная война.